Разум, в силу пребывающего в нем безразличия, безразличен, однако в памяти, несмотря на пребывающую в ней печаль, нет печали. Когда с безразличием я вспоминаю былую печаль, содержание моего разума — безразличие, содержание моей памяти — печаль. Разум, в силу пребывающего в нем безразличия, безразличен, однако баста. Уже шевелились ранние птицы. Вдруг у Альбы родилась мысль. «Ты проводишь меня домой?» «А у тебя он есть?» — спросил Белаква. «Потому что у меня нет». Она накрыла его руку своей. «Проводишь?» — повторила она. «Мне хотелось бы знать», — сказал студент. «Я читал в газете», — дружелюбно сказал законник Шасу, «что моряки красят Эйфелеву башню в желтый цвет и изведут на это никак не меньше 40 тонн желтой краски». Фрика холодно простилась с ренегатами. Для нее они были ренегаты, ни больше, ни меньше. Похоже, она снова собиралась взобраться на помост. «Быстрее», — сказал Белаква, — «пока не началось». Он встал и выбрался из окружения стульев. Пропустив ее вперед, он вышел из пыточной камеры в холл. За ними ринулась Фрика. Злоба била из нее фонтаном. Заметив, что Альба склонна проявить любезность, он сказал громким, яростным голосом. Бояться ему было нечего. «Выйдешь ты во имя милосердного Господа из всего этого». В молчании они доехали до ее дома на такси. «Ты могла бы с ним расплатиться?» — сказал он, когда они прибыли на место. «Я истратил последние гроши на бутылку». Она вынула из сумочки деньги, передала ему, и он расплатился с шофером. Они стояли друг подле друга на дороге перед калиткой. Дождь перестал. «Что ж», — произнес он, намереваясь самое большее запечатлеть на ее руке целомудренный поцелуй, и, удалившись на своих загубленных ногах, тем и покончить. Но она отстранилась и отперла калитку. «Дерни за веревочку, двери откроются». «Сходи», — сказала она, — «здесь камин и бутылка». Он вошел. Она наполнила два бокала и помешала угли кочергой, а потом села, откинувшись на спинку стула, а он сел на пол, повернувшись к ней спиной. Голос Грока. И. Снова пошел дождь, и теперь он не прекратится всю ночь, до утра. Опасались, что утро может выглядеть уставшим, и что воздух, внезапно разбуженный, с большой неохотой впустит свет дня. Даже для Дублина, где соответствующее времени года погода скорее исключение, чем правило, то Рождество выдалось необыкновенно дождливым. Лейпцигская проститутка, которой спустя несколько недель Белаква рассказывал по случаю о наших декабрьских ливнях, воскликнула. «Небо, святой крест Иисус Мария!» Все одним словом, скажет же такое. Но ветер стих, это часто бывает у нас после полуночи. Небрежность Иола, самыми бранными словами, отмечаемая моряками былых времен, как свидетельствует всякий из судовых журналов, что составляют столь значительную часть наших гражданских архивов. А дождь все шел, монотонно и беспрестанно. Дождь шел над заливом, над равнинами и горами, и над срединным болотом он тоже шел самым что ни на есть горестным однообразием. Что, однако, была бы Ирландия без этого дождя? Дождь — часть ее очарования. То удовольствие, которое мы черпаем из созерцания пейзажа в Ирландии, даже в самые ясные из дней, земля, различаемая сквозь пелену слез, сглаживание контуров по изящному определению Шасса в мягких повязках нашего национального зрения, какому еще источнику можно приписать эту милость, если не нашим невоздержанным небесам. Став на биг Шугарлов, попытаются нам возразить или на Дус, или даже на такую небольшую возвышенность, как Трирог, можно часто и вполне отчетливо обозревать Уэльские горы. Не обманывайтесь, то, что вы видите, лишь облака или ваша собственная ностальгия. Итак, когда Белаква вышел на улицу, вы, следует надеяться, не предполагали, что мы позволим ему провести там ночь. Не было видно ни луны, ни каких бы то ни было звезд. Он стоял почти посередине трамвайных путей, хотя определил данное обстоятельство не без труда. В небе вовсе не было света. Он света, по крайней мере, не обнаружил. В конце концов, именно на его, а не чьи-нибудь еще органы чувств,